Нет, еще не все. Кроме того, я хочу, чтобы вы предоставили мне полную свободу и не шпионили так за мной, как шпионили до сих пор». Алексей Григорьевич хотел что-то сказать, но задохнулся от гнева, и только какой-то хриплый звук вылетел из его горла. Минуту казалось, что его хватит удар, так побагровело его лицо. Он быстрым движением разорвал ворот кружевного жабо и полной грудью глотнул несколько раз свежий воздух. Это облегчило его, и тогда он опять накинулся на дочь. «Да как ты смеешь, девчонка!» — хрипло крикнул он. «Погодите, батюшка!» — резко остановила его княжна. «Вы, должно быть, плохо поняли мои слова. С вами, — говорит уже не робкая покорная девочка, какой я была до сих пор. Сегодняшняя ночь переродила меня. Что бы вы ни делали со мною, как бы меня ни истязали, я никогда не пойду под венец против своей воли. И если вы, даже насильно связавши меня по рукам и ногам, потащите в церковь, так я убегу от престола Божия. Не забывайте, что во мне течет ваша кровь, и что я княжна долгорукая». И в ее тоне было столько властной самоуверенности, что Алексей Григорьевич понял, что борьба с Катей немыслима, и что если б он вздумал ее начать, так победа останется на ее стороне. И эти размышления разом утишили его гнев, разом изменили его обращение с дочерью. И он, улыбнувшись самой веселой, самой приветливой улыбкой, промолвил, взяв ее за руку: «Ай да огонь, девка! Не знал я, что ты, Катюша, такова. Ну, давай помиримся». И он притянул к себе дочь и хотел ее поцеловать. Но Катя резко увернулась и прежним враждебным тоном спросила: «Ну так что же, согласны вы, батюшка, на мои условия?» «Вполне согласен». «И графу мстить не будете?» «Бог с ним, так и быть, прощаю его для тебя. Ну а ты-то на попятный не вздумаешь?» «Нет, делайте, что хотите», — пробормотала она сразу упавшим голосом, повернулась и медленно направилась по тропинке к дому.